что возвращаюсь с гулянки в чумном виде и ничегошеньки не замечаю. Но если бы вы знали, какое чувство сдавило вдруг мое сердце от горестного зрелища, какая тоска подгадила моему организму в момент его решимости соответствовать раскладу общей жизни, и какие антисоветские мысли замельтешили в незажившей еще голове, словно жирные мухи вокруг тех же спецведер, если бы вы это знали. Сгорая от стыда за отставного военного, достаточно нанюхавшегося в кровавых кампаниях пороха и прочей смертоубийственной мерзости, а нынче вот не имеющего возможности прокормить достойным образом трех любимых животных, я постучал в дверь. Молчание. Стучу снова. Весьма, думаю, странно, потому что свет в квартире, если я не ошибаюсь, горел. Причем горел во всех комнатах. Стук мой, конечно, трудно услышать при работающем телевизоре. Но не оглохла же она. Начинаю барабанить в дверь и ждать ответа. Одновременно слышу, как внизу разгорается лестничный скандал. Слышу, как застуканный кем-то полковник отбрехивается и страстно уверяет, что он не только не вытаскивал никаких костей и ошкурков, но наоборот пытался спровадить свои личные семейные объедки в чужое ведро, потому что в его подъезде все ведра давно не выносили, а партии строго указано не выкидывать на ветер ни одной калории. Но жильцам ясно было, что к чему. И кто-то пригрозил полковнику черкануть жалобу министру обороны на противозаконные действия, чтобы притянуть его за регулярные кражи подкормка для каких-то действительно мифических поросят. Я продолжал стучать в дверь, довольно раздраженно думая о том, где находятся эти поросята, на чьи столы они попадают после зареза и каким образом можно проконтролировать работу сборщиков пищевых отходов. Не может быть, чтобы в таком деле все обошлось без частного мошенничества. Но теперь вы берегитесь, сволочи, решил я. Теперь я не буду чуждаться гражданской жизни, выматывающей человеческие силы и нервы. Завтра же лично прослежу все тайные пути развития наших объедков в нашу беззастенчивую прибыль. Тут из магазинного свертка так отвратно шибануло в ноздрю залежалой морской капустой, изначально враждебной нашему сухопутному, как выражается мой друг-философ, Г.В., национальному космосу и благоразумной нашей идеей квашения белокочанной прелести. Так шибануло, да еще и садануло за прелость середочной ржавью, словно заплаканными кандалами по башке двинуло, что я взбешенно полез было за ключами в карман брюк, провонявшимися да нельзя руками. И в тот же самый момент Котя наконец-то открыла дверь. На милом мне лице неподдельное изумление. Почему не позвонил? Я боялась открывать. По черной лестнице повадились ходить цыгане. Одни предлагают фальшивый мед из ворованного сиропа, другие в этот момент вытаскивают рыболовными крючками ценные вещи. Я пропустил мимо ушей всю эту торопливую тарабарщину. Я завороженно, как всегда, вглядывался в Котины глаза, в Котины губы, в мочки ушей, нежно налитые розовым жаром на ярком свету, в несколько растрепанные, сладостно-медовые ее волосы и оттяжелевал от непревозмогаемой похоти. Просто остолбенел, стоя на пороге кухни со зловонными морскими дарами в растерянных руках. «Что за запах, Сережа? Что с тобой?» «К возвращенницу, говорю, купил народные закусочки. Посидим сначала или полежим?» Целых две недели уже Котя листья грустно опадали.